Глава 24. Бергония. Западное предгорье. Долина холмов. Расположение армии принца Филиппа. Настроение Франсуа де Грамона этим утром было воинственно приподнятым, а еще волнительным и восторженным, как, собственно, и у всех дворян в армии принца Филиппа. Весть о том, что Золотой Лев пытался с остатками своего некогда грозного воинства сбежать, поджав хвост, взбудоражила всех вестонских аристократов. Кроме того, сильнейший маршал Аталии, захвативший за последний год практически всю Бергонию и разбивший войска маршала де Клермона, тащил за собой богатейший обоз. Каждый раз, когда Франсуа пытался представить себе, сколько там сокровищ, его тело охватывало дрожь возбуждения и предвкушения. Перед походом отец вызвал их с братом в свой кабинет и долго втолковывал обоим об истинном положении дел их семьи. Франсуа впервые узнал, что казна графства пуста и что отцу пришлось влезть в долги, дабы сохранить то, что чуть было не разрушил их негодяй и предатель дядя. Помимо всего прочего, положение семьи усугубили действия проклятого бастарда, которого Франсуа ненавидел всей своей душой. Отец высказал надежду на то, что ублюдок его брата сгинет где-то в Бергонии, пытаясь взять под контроль марграфство, полученное от короля. Но, увы, этого не произошло. Макс не только не погиб, он еще и умудрился собрать вокруг себя армию и одержать несколько громких побед. Многие дворяне, зная о родстве Франсуа с марграфом де Валье, даже поздравляли его с победами его кузена, чем бесили виконта еще сильнее. Эти идиоты не понимали, что с каждой своей победой бастард ослабляет позиции графа де Грамона, а вместе с ним и позиции Франсуа и Габриэля. После разговора с отцом братья дали друг другу слово, что если им вдруг предоставится шанс покончить с ублюдком, они обязательно им воспользуются. Правда, Габриэль в тот день сказал, что убить Аванта практически невозможно, но есть и другие способы ему навредить. Например, находясь в свите принца Филиппа, который после скорой смерти Карла III, а в том, что тот умрет очень скоро, уже никто при дворе не сомневался, станет королем, Франсуа и Габриэль довольно активно старались распускать всякие отвратительные слухи о своем кузене. Одной из таких сплетен была о порочной связи Макса с его дальней кузиной, которая жила сейчас у него в замке под видом его воспитанницы. Но сплетен было мало, граф возлагал большие надежды на своих сыновей. От их героизма и умения выделиться зависело будущее семьи. Как раз сегодня был именно такой день. Наконец-то, после долгих недель ожидания им с Габриэлем, представится шанс показать себя во всей красе. Несмотря на долги, отец не поскупился на покупку для своих сыновей лучших лошадей, сбруи, доспехов и оружия. Виконтов де Грамон сопровождали вассалы их отца. Кроме того, отцу каким-то образом удалось устроить сыновей в свиту принца и сделать так, чтобы герцог де Бофремон стал их покровителем. Прямо сейчас, где-то там впереди, на правом фланге, на своем скакуне, готовился вступить в бой Габриэль. Он был рядом с герцогом де Бофремоном. Франсуа тем временем был удостоен чести находиться в резервной баталии, которая, по сути, являлась отрядом прикрытия принца Филиппа. И пусть все понимали, что битва завершится полным разгромом Золотого Льва, и резерв, скорее всего, не вступит в бой, но находиться подле будущего короля было великой привилегией. Франсуа взглянул на старшего сына короля, и его сердце наполнилось гордостью от осознания этого великого момента. Принц восседал на своем боевом скакуне, закованный в великолепную броню, фрагменты которой были обтянуты алым бархатом с золотым орнаментом. Забрало его шлема было открыто, являя миру серьезный и даже скучающий лик принца Филиппа. Складывалось такое впечатление, что он абсолютно не взволнован и ничего не боится. Если бы Франсуа не знал, что эта битва первая в жизни Филиппа, то он бы подумал, что принц действительно скучает, и он настолько уверен в своей армии, что будущая битва – это всего лишь какая-то формальность, которую он вынужден соблюсти ради этикета. От созерцания величественной фигуры будущего короля Франсуа отвлек долгий рев боевого рога. Слегка приподнявшись в стременах, виконт вгляделся вперед. В построении неприятеля началось какое-то движение. По рядам тут же начали передавать слова кого-то из приближенных принца. «Золотой лев понял, что ему не выстоять!» Улыбаясь, громко произнес барон Луи де Рошан. «Пытается теперь спасти награбленное, глупец!» Франсуа улыбнулся в ответ. Они с бароном были одногодками и очень быстро нашли общий язык, поэтому теперь почти всегда были вместе. Барон, как и виконт де Грамон, был истинным ценителем вина и женщин. Если бы не Луи и его веселые выходки, Франсуа в этом походе умер бы быстрее от скуки, чем от клинка или арбалетного болта от Алицы. «Жалкий трус!» — воскликнул Франсуа. «Ему не сбежать!» В душе он сейчас завидовал старшему брату, который оказался в гуще событий. Тем временем Габриэль де Грамон, находившийся подле герцога де Бофремона, сжав кулаки, наблюдал за тем, как тяжелые повозки и телеги аталийцев, наверняка загруженные под завязку трофеями, торопливо движутся в сторону брода. Золотой лев, видимо, осознав, что проиграет этот бой, пытался спасти сокровище. «Мы должны ему помешать!» Громко выкрикнул герцог де Бофремон и, обернувшись, пробежался глазами по лицам своих вассалов. Его взгляд остановился на его оруженосце. «Шевалье!» — воскликнул герцог. «Немедленно скачите к герцогу де Ганди и передайте ему, что медлить более нельзя. Надо выступать прямо сейчас. Скорее!» Оруженосец поклонился в седле и, мгновенно сорвавшись с места, ускакал на левый фланг, туда, где виднелся стяг герцога де Ганди. Через некоторое время он вернулся и торопливо передал ответ герцога Юга. «Его светлость! Герцог де Ганди советует проявить терпение и атаковать в заранее оговоренное время!» Герцог де Бофремон, перекрикивая всеобщий возмущенный гул своих приближенных, громко насмешливо воскликнул. «Ничего другого я от этого труса не ожидал! Мессиры! Час великой битвы настал! Трубите атаку! Мы выступаем!» Его речь тут же была встречена восхищенным многоголосым ревом. Габриэль де Грамон ревел сейчас со всеми. Горящим взором он следил за каждым движением герцога де Бофремона и благодарил всех богов за то, что отец выбрал сторону этого великого человека. Именно такие люди, как герцог де Бофремон, вели за собой армии и народы. Габриэль в данную минуту был готов отдать свою жизнь за его светлость. Выхватив свой меч из ножен и подняв его над головой, герцог де Бофремон проревел. «В атаку!» Оглушительный ответный рев сотен глоток разнесся по рядам тяжело вооруженных всадников. Миг, и конная лава, тронувшись с места, постепенно набирая скорость, полетела в сторону аталийцев. «Взгляни!» — крикнул Луи, указывая рукой на тронувшуюся с места конную баталию под знаменем герцога де Бофремона. «Началось!» Сердце Франсуа, казалось, сейчас выскочит из груди. «Пусть хранят тебя боги, брат!» — прошептал он себе под нос. Набравшей приличную скорость конной баталии герцога де Бофремона понадобилось какое-то время, чтобы добраться до аталийских позиций. Сперва это был спуск с одного холма, а потом подъем на другой. Со стороны аталийцев, скачущих всадников, полетели стрелы и арбалетные болты. Но несмотря на то, что стрел было много, урон конным рыцарям был нанесен минимальный. Франсуа в который раз мысленно поблагодарил отца за то, что он не поскупился на отличную сбрую для их лошадей и на доспех сыновей. Он сейчас был уверен, что Габриэлю и его мистралу по кличке Ворон все эти стрелы не причинят вреда. «Сейчас они сомнут стрелков и зайдут в тыл крайней баталии», — громко комментировал происходящее Луи де Рошан. «Почему же медлит герцог де Ганди?» Габриэль де Грамон в узкую прорезь своего шлема видел лишь впереди несущегося всадника, да иногда мелькающие перед глазами яркие цвета дворянских стягов. В закрытом шлеве его собственное хриплое дыхание казалось ему звуком из потустороннего мира. Тело, закованное в тяжелую броню, ощущалось неповоротливым и чужим. Зато частые глухие удары, доносившиеся со всех сторон и не причинявшие ему никакого вреда, говорили о том, что доспех прекрасно справляется с защитой от стрел. Увы, но не всем так повезло, как Габриэлю. В какой-то момент лошадь впереди скачущего всадника споткнулась и с грохотом кубарем покатилась по земле, подминая под себя своего седока. Так Габриэль оказался впереди и смог увидеть порядки аталийцев, и то, что он увидел, ему очень не понравилось. Стрелки, которых их баталия должна была вот-вот смять и втоптать в грязь, организованно смещались влево, под защиту укреплений, которые не были ранее заметны издалека, и уже оттуда продолжили стрельбу, но уже с фланга в открытые бока вестонских лошадей. Осознание происходящего коротким мгновением промелькнуло в голове Габриэля, а в следующий миг он ощутил мощный удар. Его верный ворон дернулся и громко, как-то даже по-человечески взвизгнул. Толчок, и Викон де Грамон ощутил себя падающим. Небо и земля в прорези шлема мелькнули несколько раз, меняя друг друга. А потом Габриэль рухнул на землю. Удар был такой силы, что перед глазами Виконта возникла тьма, которая и поглотила его. «Бездна!» — ошарашенно воскликнул Луи де Рошан. «Как такое возможно?» Франсуа же, в отличие от своего приятеля, не мог произнести ни слова. Только что они с замиранием сердца наблюдали, как непобедимая конная лава неслась на щуплые построения аталийских лучников, а спустя несколько минут эти лучники быстро и очень организованно сменили позицию и обрушили град стрел на вестонцев. Когда те доскакали до пешей баталии легионеров, все уже практически было кончено. Такой важный и такой необходимый слитный удар сотен конных копейщиков потерял свою силу и захлебнулся. Знамя герцога де Бофремона исчезло из виду. Началась кровавая свалка. Громкий рев боевого рога заставил виконта де Грамона вздрогнуть и стряхнуть оцепенение. Франсуа, широко раскрыв глаза, перевел взгляд в ту сторону, где находилась баталия герцога де Ганди. Правитель юга, видимо, посчитав, что сражение началось, тоже пошел в атаку. Его баталия двигалась менее стремительно, нежели баталия герцога де Буфремона, и тому было объяснение. На пути вестонских всадников было много как естественных, так и искусственных препятствий. Только сейчас в голову Франсуа начала закрадываться мысль, что, возможно, армия Золотого Льва вовсе и не убегала. Судя по количеству ловушек, католицы находились здесь уже давно и, похоже, ждали их армию. Тем временем баталия герцога де Ганди достигла позиции католицев и замедлилась еще больше. Даже отсюда Франсуа было хорошо видно, как конница застряла в узком проходе между казавшимися изначально хрупкими рядами виноградников. В проход могли проехать одновременно лишь 4 или 5 рыцарей. Аталийцы тут же воспользовались ситуацией, и узкий проход заблокировала одна пешая баталия легионеров. При этом на вестонцев непрерывно, практически в упор, сыпался град стрел и арбалетных болтов, нанося ужасный урон. Вскоре Франсуа, не веря своим глазам, наблюдал, как остатки баталии герцога де Ганди обратились в бегство. Его стяг не исчез, значит, правитель юга все еще был жив. Пока конный отряд герцога отступал, две баталии вестонских пехотинцев уже почти достигли позиции аталийцев. Ими командовал старый граф де Патье. Франсуа вдруг вспомнил, как еще вчера смеялся вместе со всеми над бреднями выжившего из ума старика, которые сегодня казались не совсем бреднями. Старый маршал словно в воду глядел. Сейчас его баталии под прикрытием двух отрядов стрелков на флангах вступили в бой с легионами Золотого Льва. Франсуа понимал, что в любой момент прозвучит сигнал рога, и резерв тоже вступит в бой. Сейчас его состояние разительно отличалось от того, что он чувствовал рано утром. Страх липкий и навязчивый обволакивал его сердце. Хотелось изо всех сил крикнуть, что все происходящее в данную минуту неправильно. Так не должно было произойти. Они с братом должны были вернуться в Эрувиль победителями с богатыми трофеями и с земельными наделами в Бургонии. Победителями Золотого Льва, который на поверку оказался хитрее и изворотливее всех вестонских командиров. «Смотрите!» Резкий выкрик кого-то из бойцов заставил Франсуа вздрогнуть. «Это оруженосец герцога де Ганди!» Всадник без шлема в окровавленных доспехах подскакал к принцу Филиппу и что-то ему сказал. Франсуа и остальные рыцари подобрались. Принц лишь коротко кивнул. Затем, развернув своего коня, он в сопровождении своих телохранителей поскакал в противоположную сторону от битвы. Один из телохранителей принца Филиппа подскакал к их отряду и глухо произнес. «Мессиры, ваша задача — прикрывать отход его высочества». Объявив это, он сорвался с места и поскакал следом за кавалькадой принца. Спустя несколько минут их отряд скрылся за поворотом между холмов. Франсуа наблюдал за происходящим с открытым от удивления ртом. Битва еще не закончилась, а знамя принца уже покинуло поле боя. Даже ему, впервые побывавшему в таком сражении, было несложно предугадать, что произойдет дальше. Словно подслушав его мысли, со стороны сражающихся долетел протяжный вой боевого рога. Видимо, заметив отсутствие знамени принца, граф де Патье приказал трубить отступление. Несмотря на то, что баталии старого маршала отступали организованно, Франсуа понимал, что это вовсе не отступление, это самое настоящее бегство. В какой-то момент в его голове мелькнула мысль о том, что он не обязан здесь и сейчас умирать. Если сам принц покинул поле боя, тогда какой смысл оставаться здесь Франсуа? Он еще слишком молод, чтобы все закончилось, да еще вот так глупо и бесславно. Он оглядел находившихся рядом с ним дворян и прочитал на их лицах примерно те же мысли. Вечный весельчак Луи де Рошан уже не улыбался, на его чело набежала тень. Он то и дело оборачивался, вглядывался туда, куда ускакал принц. Франсуа заметил, что губы его приятеля шевелятся. Ему даже удалось разобрать несколько слов. Барон де Рошан явно осыпал тихими проклятиями старшего сына короля. В один из таких моментов барон обернулся снова и на мгновение замер с открытым ртом. Франсуа, заметив состояние товарища, тоже обернулся, чтобы посмотреть на то, что его так удивило. «О боги!» – прошептал он. Викон де Грамон отказывался верить своим глазам. Этого просто не могло произойти. Из-за холма, где еще недавно исчез отряд принца Филиппа, показалась конница. Впереди скакал рослый знаменосец, а над его головой развивалось полотнище с гербом Карла III. Сотня, две, три, четыре, пять всадников становилось все больше и больше. Стяги новоприбывших были смутно знакомыми. Франсуа, восхищенно наблюдая за тем, как они выстраивались в три баталии, ощущал, как в его груди разгорался настоящий жар. Его сейчас абсолютно не интересовало, откуда взялись в их тылу эти тяжело вооруженные рыцари и кто их ведет. Единственное, что было важно, у них появилась надежда на победу. «Слава королю!» Неожиданно взревел кто-то из его соратников. Этот клич тут же подхватили все остальные, в том числе и сам Франсуа. Выстроившиеся в три баталии всадники ответили похожим ревом и сдвинулись с места, постепенно набирая скорость. Франсуа торопливо приказал своему оруженосцу подать ему его копье, но тот как-то странно замешкался, с опаской глядя на скачущую лаву вестонских всадников. «Болван, ты что же там уснул?» — нетерпеливо прикрикнул на него Франсуа. «Слишком быстро!» — пролепетал тот в ответ. «Да что же ты мямлишь?» — взбесился Франсуа. «Мессир, они скачут слишком быстро, и мы не успеваем с ними разминуться!» В голосе оруженосца прорезались панические нотки. «Они атакуют не аталийцев, а нас!» «Что?» Франсуа обернулся и снова обомлел. Мальчишка был прав. Вестонская конница, набрав приличную скорость, неслась сейчас прямо на их небольшую баталию. Он уже слышал испуганные крики и проклятия своих соратников. Франсуа изумленно оглядел стяги вестонских рыцарей, и вдруг его взгляд остановился на одном из них. Ему был знаком этот герб, причем он узнал о нем случайно, благодаря бастарду. Еще до приезда Макса в столицу Франсуа услышал от отца, что ублюдок его дяди дрался на дуэли с виконтом из какого-то западного графства. Отец в тот день вскользь упомянул о гербе неких англандов, которые в конечном итоге стали причиной разгрома легионов маршала де Клермона. И вот прямо сейчас Франсуа с замиранием сердца наблюдал, как над головой одного из рыцарей, что скакали в их сторону, развивался красно-белый стяг с гербом предателя, графа де Англанда. А еще он, наконец, смог рассмотреть, что вестонцы были только в первых рядах, остальные всадники были аталийцами.